Глава 32. Я просто хочу отключить подачу энергии. Я раздражаюсь смехом. Это так нелепо, что я не могу не смеяться. «Ага, как же», — говорю я наконец, повернувшись на бок. «А я-то думала, что ты действительно скажешь что-то серьезное». Я совершенно серьезен. Он тоже поворачивается на бок и приподнимается на локте. «Мне в самом деле нужно, чтобы ты...» «Ты не можешь говорить это серьезно», — возражаю я, стараясь не обращать внимания на противное сосущее ощущение в животе. «Не может быть, чтобы ты в самом деле хотел, чтобы я лишила тебя твоей силы, и я ни за что этого не сделаю, даже если ты всерьез попросишь меня об этом». «Ты только что уверила меня, что сделаешь для меня все», — тихо напоминает он. «Так оно и есть». Я готова сделать для тебя все, в чем будет хоть какой-то смысл. Я готова умереть за тебя. Но это...» Я качаю головой. «Это неправильно. Ты не можешь просить меня». Он приподнимает бровь. «Не могу просить тебя сделать так, чтобы я больше никогда не имел возможности легкомысленно причинять вред другим?» «Ты никогда никому не причинял вреда легкомысленно». Я делаю глубокий вдох, затем медленный выдох, чувствуя, как внутри меня зарождается ужас. «К тому же речь идет не о том, чтобы помешать тебе причинять вред другим, ведь ты просишь меня причинить вред тебе самому. Ты не можешь этого не понимать». «Я прошу тебя помочь мне, Грейс. Во всем мире только ты одна можешь это сделать». В его голосе звучит такая мука, что к моим глазам подступают слезы. Но я не могу сделать то, что он хочет. Не могу. Даже если мне удастся придумать способ найти пропавшую армию горгулей и заставить корону работать до того, как мы сойдемся в битве с Сайрусом, а гарантии этого нет, я просто не смогу использовать ее против своей пары. Не смогу лишить Хадсона части того, что делает его Хадсоном, даже если ему кажется, что он этого хочет. Я снова делаю глубокий вдох и медленный выдох, пытаясь не поддаться панике. «Хадсон, я не верю, что ты действительно этого хочешь. Несмотря на то, что я говорю тебе, что это именно то, чего я хочу». В его голосе звучит уверенность. Та самая уверенность, которая так же естественна, как его темные волосы и синие глаза. Так же неотъемлема, как и его магическая сила. «Мы пережили ужасные дни. Мы все сейчас не в себе. Всего несколько дней назад мы были в тюрьме, затем последовала битва на острове, а затем Кэтмир. Как ты вообще можешь думать о том, чтобы принять такое решение, если у нас еще даже не было возможности как следует обдумать все то, что произошло?» «Я уже обдумал все, что произошло, и все-таки прошу тебя это сделать». Он досадливо запускает руку в волосы. «Ты можешь себе представить, каково это? Знать, что Лука погиб, потому что я не использовал свой дар вовремя. Или что моему младшему брату понадобилось драконье сердце, потому что я боялся пустить мои способности в ход». Его голос дрожит. «Или понимать, что я боюсь того, что произойдет, если я все же использую их». Он вскакивает с кровати и начинает ходить по комнате, обходя то место, куда из окна льется солнечный свет. «Ты не понимаешь, как давит на меня этот дар, какая это тяжелая ноша. И тем более, что когда опасность угрожает тебе, я пускаю его в ход, вообще не раздумывая». «Но они же хотели нас убить!» На этот раз уже я сама в раздражении запускаю руку в волосы. «Нельзя сказать, что ты просто взял и уничтожил человека-волков, которые были ни в чем не повинны. Если бы им представился шанс разорвать наши глотки, они бы не упустили его». «А что, если в той стае был один волк, похожий на Дауда? Что, если я убил его?» «Ты не можешь знать, что среди них был кто-то, похожий на Дауда». «А ты не можешь знать, что его там не было», — рявкает он. «И теперь мы никогда уже этого не узнаем. Вот о чем я говорю». «И из-за этого ты решил навсегда отказаться от своей магической силы? Несмотря на то, что, скорее всего, ты поступил правильно? Несмотря на то, что те волки могли всех нас убить?» Я качаю головой. «Это глупо. Мы ведем битву за судьбы мира. Битву, которая определит, как сверхъестественные существа и обычные люди будут жить многие века, которое определит, будем ли мы жить вообще. Ты — самое мощное оружие, которое у нас есть, и ты хочешь, чтобы я лишила тебя твоей силы, потому что ты боишься совершить ошибку? Я ее уже совершил. И не одно, а несколько. Он качает головой. И я хотел, чтобы ты забрала у меня мою силу не прямо сейчас, а после того, как мы сразимся с Сайрусом. Но я прошу тебя об этом не потому, что хочу, чтобы ты спасла мир. Я прошу тебя об этом, потому что хочу, чтобы ты спасла меня. Я явственно слышу в его голосе обиду, и у меня щемит сердце. Она яснее любых слов говорит мне, что я повела себя неправильно. Но можно ли меня в этом винить? Ведь мне никогда не приходило в голову, что он может попросить меня о таком. И, возможно, зря. Ведь я всегда знала, что у него непростые отношения с его магическими талантами. И из-за того, как Сайрус обращался с ним, когда он был ребенком, и из-за того, каким образом он использовал их, когда впервые попал в Кэтмир. А если добавить к этому все то, что произошло в последние дни, стоит ли удивляться, что у него сносит крышу? И что он думает, будто для него это единственный выход? Но это не так. Не может быть так. Его сила — это неотъемлемая часть его личности. Такая же неотъемлемая, как сарказм, который он использует как щит, чтобы держать других на расстоянии. Или доброта, которую он так силится скрыть. Я обескуражена, испугана и здорово расстроена. Как он может просить меня о таком? Сейчас мне хочется одного — натянуть на голову одеяло и сделать вид, будто этого разговора никогда не было. Но хотя мы и зашли в тупик, я не могу просто взять и оставить все как есть. Ведь очевидно, что Хадсон страдает. Я не знаю, как это исправить, но если я буду и дальше спорить с ним, это только усугубит дело. И я со вздохом встаю с кровати и подхожу к нему. Он стоит, опёршись одним плечом о стену и скрестив руки на груди. Вообще-то, обычно он принимает эту чертовски сексуальную позу только тогда, когда хочет сделать вид, будто ему плевать на происходящее. И раз он решил использовать ее сейчас, то я хреново справляюсь с ролью его пары. «Послушай», — говорю я, когда снова оказываюсь с ним лицом к лицу, — «мы можем поговорить об этом в другой раз». Он вскидывает бровь. «Тяжело что-то обсуждать с тем, кто уже все для себя решил. Знаешь, то же самое я могла бы сказать и о тебе. Мне не стоило этого говорить, и я осознаю свою ошибку, едва только эти слова слетают с моих уст. Вот чёрт. Я не хотела. Ты знаешь, каково это быть мной, Грейс? Каково это провести все свое детство в заперти, чтобы стать самым мощным оружием, которое только может существовать? Каково это каждую секунду стараться сделать так, чтобы никого не ранить и никого не лишить воли? Меня охватывает печаль. Мне тошно от того, что он страдает, и еще более тошно от того, что ему кажется, будто единственный способ прекратить его страдания — это заставить меня совершить ужасное насилие. «О, Хадсон! Я не могу даже вообразить». «Вот именно, не можешь. В этом-то и суть. Ты не знаешь и половины о том, как работает моя магическая сила и чего мне стоит обладание ею». Он с досадой вскидывает руки и поворачивается, чтобы уйти, но в последний момент поворачивается ко мне и очень тихо говорит. «Каждый раз, когда я использую ее, свет внутри меня немного тускнеет. Грейс, я боюсь, что однажды я не смогу отыскать путь обратно. И к тебе, и к себе самому. Тогда не используй ее, прошу его я. Если он не будет использовать свою силу, то все образуется. Ему больше не придется страдать, а мне не придется лишать его того, что делает его им. Но он только качает головой и, повернувшись к окну, уставляется на океан. Ты простила мне смерть Луки, но когда-нибудь погибнет тот, чью гибель ты не сможешь мне простить. Не сможешь простить, что я не спас его. И я все равно проиграю. Я никогда не стану винить тебя в том, что ты не убил кого-то, чтобы спасти нас. Я вцепляюсь в его рубашку и заставляю повернуться, чтобы по моему лицу он увидел. Я убеждена в том, что говорю. А что, если следующий при мне погибнет Мэйси? Что, если при таком стечении обстоятельств я должен был бы обратить в пыль двух волков, чтобы спасти ее? Что тогда? Я хочу сказать, что он ошибается, что я бы поняла. Я открываю рот, чтобы сказать, что он, конечно же, убьет двух волков, чтобы спасти Мэйси. И тут осознаю, что он прав. Мы все исходим из того, что Хадсон сам выбирает, когда использовать свои таланты, чтобы спасти нас. Но так ли это? Я знаю, что всегда буду его любить, всегда буду на его стороне, всегда поддержу его выбор. Но если быть честной, часть меня была бы безутешна, если бы он не сделал всего, что в его силах, чтобы спасти последнюю оставшуюся у меня родню. Ту девушку, которая пошла бы на все, лишь бы спасти своих друзей. Он видит это в моих глазах и, судорожно вздохнув, шепчет. «Грейс, я умоляю тебя, не оставляй меня таким. Я не знаю, как долго я еще смогу это выдержать и не потерять навсегда как себя, так и тебя». У меня разрывается сердце, потому что ради Хадсона я бы сделала все. Все, что угодно, кроме этого. Какие бы страдания ни доставляли ему его магические таланты, есть то, чего он не учел. Хотя его сила может когда-нибудь в будущем надломить его, нет гарантии, что это обязательно произойдет. И поскольку рядом с ним всегда буду я, его пара, то что бы ни случилось, у меня будет возможность помочь ему вновь обрести себя. Но если я лишу его этих его способностей, и кто-то попытается убить меня и сумеет это сделать, поскольку у него больше не будет его дара, вот тогда его душа не сможет пережить боль от потери пары, кто бы ни пытался помочь ему собрать осколки. Я знаю это наверняка, потому что я чувствовала бы себя так же, если бы мы с ним поменялись ролями и что-то произошло с ним самим. Когда вы сопряжены, это значит, что вы прикрываете и поддерживаете друг друга. Всегда. И я буду носить корону до скончания времен, если это будет необходимо для спасения моей пары. Как бы то ни было, сейчас не время пытаться убедить Хадсона, что я права. Потому что сейчас мы оба валимся с ног от изнеможения. Но я вижу, что он ждет, чтобы я согласилась положить конец его мучениям, а сама я уверена, впервые со дня нашего знакомства, что разочарую его. И я совершенно не представляю, что нам теперь делать.